Февраль. 1 февраля. Тень проходящего Петра. Деяния апостолов, 5 глава, 15 стих. Во времена апостолов люди спешили со своими нуждами к ним и приносили больных и расслабленных, чтобы, хотя тень проходящего Петра осенила их, уверенные, что тень эта принесет исцеление и жизнь. Каждый из нас, проходя по жизненному пути, бросает на него свою тень. Жизнь наша сама по себе отражается на окружающих, и мы должны прилагать все наши старания, чтобы это отражение приносило с собой пользу, облегчение и исцеление. Влияние наше на ближних действует не только сознательно, но невольно и незаметно. Что-то неуловимое распространяется вокруг нас от всего нашего существа на окружающих, как тонкий аромат цветов, незаметно насыщающий собою воздух. Деятельность наша может прекратиться, но жизнь не прекращается, и одним нашим существованием мы помогаем или мешаем существованию других. Человеческие недостатки и качества заразительны, даже бессознательно для нас самих влияют на окружающих. Это влияние, когда оно благотворно, напоминает живительное дуновение горного воздуха, которое стольким приносит здоровье и силу. Какую же тень бросаю я ежедневно вокруг себя? Действует ли она как ядовитый смертоносный змей, или же как древо жизни приносит целебный плод? Способна ли тень моя прикрыть от невзгод тех бесчисленных труждающихся обремененных, которые встречаются повсюду? После случайной встречи со мною, после обмена несколькими словами, чувствует ли себя встречный сколько-нибудь ободренным? Когда мы сами под влиянием Духа Божия проливаем любовь, участие и мир, то каждое наше слово, каждый взгляд может поднять дух в наших ближних, передавая им то, что нам Господь для них дает. Таким образом, даже тень некоторых людей действует благотворно. Такова ли моя тень? 2 февраля. «Веруйте в свет, да будете сынами света». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 36 стих. Учитесь так жить, чтобы ваш взор всегда был обращен к свету. Свет же этот Христос, сказавший «Я свет миру». Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Если мы будем ходить в этом свете, то станем сынами света. Тьма потеряет над нами свою силу, и мы переселимся от власти тьмы в царство возлюбленного Сына Божия. Послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Когда мы сами будем светильниками, озаряющими мрак скорби в жизни других, и научимся с самых молодых лет творить дела любви, самозабвения, милосердия, сострадания к ближним. И сила света, в нас действующая, не оскудеет и в старости, и озарит дни немощи, страдания и минуту перехода в другой мир. Будем ежедневно воспринимать какое-нибудь слово утешения из Священного Писания. Будем хранить в нашем сердце залог радостных, ободряющих мыслей. Будем постоянно всматриваться в Евангелие, взирать на светлый образ Христа. И наша душа обратится в живой источник света и радости. Тогда радость в Господе и мир Божий, который превыше всякого ума, послание к Филиппийцам, 4 глава, 7 стих, будут преобладать в нашей жизни. И мы предвкусим уже здесь, на земле, что блаженство в деснице Его вовек. Псалом 15, 11 стих. 3 февраля. Благословлю тебя, и будешь ты в благословении. Книга Бытие, 12 глава, 2 стих. «Благословляйте, — говорит апостол Петр, — зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Первое послание апостола Петра, 3 глава, 9 стих. Кто сам получил благословение, тот будет его передавать. Благодать Божия, любовь Божия не застаиваются в сердце. Им свойственно идти дальше, этому сердцу назначено быть проводником благодати. Любовь свыше течет через одну душу на другие, и эта душа, источая благодать, опять наполняется от того потока Божия, который полон воды. Псалом 64, 10 стих. Так было с Авраамом, когда он верою повиновался призванию и стал отцом всех верующих. Так было со многими ветхозаветными и новозаветными слугами Божиими. Тому же призванию должны повиноваться и мы, призванию быть истинно верующими, открыть душу широко, чтобы воспринять уготованное ей благословение во Христе, наполниться им до края и через край, помня, что это благословение дано человеку не только для себя, но и для передачи всем его окружающим. И эта передача совершается иной раз и без слов, тихо, без шума, тем беспрерывным, неуклонным влиянием, которое действует во всякой среде, при всяких обстоятельствах, несмотря на сопротивление и препятствия. Ребенок поддастся этому теплому отражению любви Христовой, и сердце его повернется к Спасителю. Юноша беспечный остановится и задумается при встрече с таким носителем благословения. Бедняк почувствует участие неземное и возблагодарит Бога. В семье такой сосуд благодати будет поддержкой, помощью, светом для всех. Грех не уживется в соседстве с ним, и грешник почувствует себя смущенным и облеченным. В благодати нуждаются люди, и дается она всякому, даже самому немощному, который, сознавая свою немощь и пустоту, идет к источнику и наполняется от него. 4 февраля. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Некоторые верующие люди не сознают, что живая вера обязует их стремиться к совершенствованию. Она у них бездействует, и они не становятся лучше. Довольствуясь тихой, безмятежной жизнью, желая, чтобы все осталось по-прежнему, они нисколько не думают о необходимости той великой перемены, которая должна произойти в нас при нашем обращении. «Вера без дел мертва», — говорит апостол Яков. Послание апостола Якова, 2 глава, 20 стих. «И дела любви, дела самоотвержения, развитие духовных наших сил, укрощение нашего нрава и греховных наклонностей, подражание нашему великому Учителю и Господу, естественно, истекают из истинной глубокой веры. Воля Божия есть освящение наше». Господь желает нашего совершенства, и в нем мы не только найдем избавление от искушения, но и неисчерпаемый источник духовных сил. Господь прощает грехи с тем, чтобы мы от них отказались. Он открывает дверь перед нами, но Он не впустит нас в эту дверь необновленными, с нашими старыми грехами, с дурными наклонностями, с порочными мыслями. Одержимые проказой нуждаются не только в прощении, но и в исцелении, так и с нами. Прощение нам необходимо, но вместе с тем нам нужно и целебное средство от нравственного недуга. В письме к собрату одно духовное лицо говорит: «Никогда не прекращай внушать твоей пастве, что высшее счастье состоит в святости и что конечная цель искупительной жертвы Спасителя есть привлечение людей к святости и подражанию Христу». 5 февраля. «Я готов» — послание к римлянам, 1 глава, 15 стих, Деяния апостолов, 21 глава, 13 стих. «Готов служить, готов страдать, готов умереть» — вот к чему готовился апостол Павел. Дай Бог нам такую же готовность ко всему, в чем состоит воля Божия о нас. Обращение апостола Павла было цельное, бесповоротное. В нем не было никаких колебаний. Он не обращался за советом к людям, не искал одобрения, не торговался со своей совестью, не стоял в нерешительности на пороге долга. Жизненный подвиг простирался перед ним, и, твердо идя ему навстречу, он говорит: «Я готов». Вступить в самый центр языческого мира для личной, непосредственной борьбы с язычеством было нелегко. Но, не останавливаясь ни на минуту перед этим подвигом, Павел говорит: «Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Послание к римлянам, 1 глава, 15 стих. И он был одинаково готов все перенести для исполнения воли Божией. Иерусалим был тогда местом казни святых последователей Христа, неминуемая опасность ожидала их там. Однако Павел был готов умереть в Иерусалиме. Деяния апостолов, 21 глава, 13 стих. И когда, наконец, он стал лицом к лицу со смертью, он был готов отдать себя в жертву, готов сложить голову за свои убеждения. Высшая черта в характере апостола Павла есть именно эта готовность неуклонно идти навстречу всякому долгу, будь то страдание или даже смерть. Дай Бог всякому такую готовность. Дай, Господи, и мне с радостью стремиться туда, куда Ты мне повелишь, и неустанно исполнять Твою волю, никогда не ослабевая в усердии. Да буду и я послушен Тебе, даже если придется оторваться от моей деятельности и быть обреченным на узы бездействия. И когда наступит мой смертный час, дай мне быть готовым оставить все дорогое в Твоих руках и, устремившись всем сердцем к Тебе, доверить душу мою Твоей любви. 6 февраля. Слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. Так описывает Спаситель, допускающих тернию заглушить Слово Божие. Семя пускает корни, пробивается наружу и даже достигает некоторого роста, но подавляется мирскими влияниями и не приносит плода. Тут есть знаменательное слово «отходя». Они возвращаются, впадают снова в водоворот житейской суеты, и в этом омуте не остается места никаким возвышенным чувствам. На этой почве Слово Божие произрасти не может. Житейское часто задерживает духовное. Влияние Слова Божия подавляется наслаждениями плоти, влечением к светским утехам и удовольствиям. Невозможно отдаваться одновременно Царству Божию и Царству мирскому. Пока мы заботимся и суетимся о многом, мы неизбежно забываем, что одно только нужно. Евангелие от Луки, 10 глава, 41 и 42 стихи. Люди, особенно молодые, иной раз опасаются христианской жизни, думая, что она отнимет у них всякую радость и откроет им путь суровый и бесцветный. Какое ложное представление, побуждающее многих оставаться на полдороги. «Вкусите и увидите, как благ Господь!» Псалом 33, 9 стих, говорит Священное Писание. «И все, которые вкусили, убедились, что никакие земные наслаждения не могут сравниться с тем изобилием радости и той глубиной мира, с той полнотой жизни, которую дает Господь любящим Его». 7 февраля. «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Евангелие от Иоанна, 11 глава, 26 стих. «Да, Господи, я верую сему и никогда не умру. Когда душа моя разлучится с телом, то будет лишь подобие смерти, потому что моя душа никогда не разлучится с Богом. И не будет уже той смерти, от которой спас нас Христос, избавив от злейшего врага, порожденного грехом. Последний же враг истребится — смерть». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 26 стих. «Мы верим сему твердо и непоколебимо, ибо кто отлучит нас от любви Божией?» Послание к Римлянам, 8 глава, 39 стих. «Мы члены тела Христова, мы принадлежим Ему, мы сочетались со Христом навеки, Он не выпустит нас из руки Своей». Как можем мы умереть, если Дух Божий обитает в нас? Жизнь, дарованная Богом, не может разлучиться с Ним, источником жизни. Сам Христос есть жизнь наша, и Он сделался для нас от Бога не только искуплением, но и праведностью, чтобы мы, очищенные от греха, стали пригодны для того небесного царствия, куда не войдет ничто нечистое. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Взирая на Него, мы простираемся вперед в непоколебимой уверенности, что души наши погибнуть не могут. Искупленные святой кровью Христа, умирая в Нем для греха, они в Нем и оживут для вечной жизни, для вечного блаженства. 8 февраля. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Евангелие от Анна, 4 глава, 25 стих. Мы многое хотели бы знать, а знаем так мало. Столько вопросов остаются неразрешенными, столько непонятного в нашей жизни, что мы, конечно, готовы присоединиться к трепетному ожиданию, выраженному в словах самарянки. «Знаю, что придет Мессия, возвестит нам все». Напрасно мы ищем здесь, на земле, хотя бы намека, бросающего некоторый свет на загадочные события, которыми полна наша жизнь. Нет, тайна жизни нашей, ее значения остаются для нас сокрытыми. Но как все изменится с явлением Спасителя? Когда Он придет, вековое молчание, которым мы так тяготимся, будет прервано, объяснение будет дано. Он возвестит нам все. Он раскроет все непонятные свойства человеческой природы. Мы узнаем значение скорби, омрачившей наше существование, причину несправедливости и неравномерности в судьбе человеческой. Мы поймем тогда многое, казавшееся непонятным и ненужным, на что мы так часто жаловались и с чем примириться не могли. Когда придет Мессия, глаза наши откроются. Сколько неразгаданных тайн уносит с собой могила, сколько необъяснимого в судьбе каждого, сколько недоразумений, портивших часто лучшие отношения. Все это нам станет ясно, когда придет Мессия. Тогда мы увидим, что все содействовало ко благу. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. А пока еще длится время ожидания, не будем терять этого времени в бесплодных вопрошаниях. Усвоим то, что уже открыто, что не исчерпается во всю жизнь нашу и что может дать нам силу жить для Христа и умереть с Ним. Будем помнить эти слова, касающиеся каждого из нас. Сокрытое принадлежит Господу Богу. Открытое же вам и сынам вашим навеки. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. 9 февраля. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Евангелие от Матфея, 7 глава, 25 стих. Однажды в чудное весеннее утро две птички вылетели свивать гнездышки. Одна из них выбрала прелестный уголок и расположилась между ветками густого дерева. Воздух благоухал ароматом свежей зелени, внизу журчала речка, весело сверкая днем на солнышке, а ночью отражая бесчисленные небесные светила. Но вдруг поздно вечером разразилась буря. Речка превратилась в бурный поток, выступила из берегов и затопила всю местность далеко кругом, уничтожая все по пути. Дерево было сломано, гнездо разрушено, и исчезло уютное жилище бедной птички. Она свела его слишком низко, рассчитывая лишь на теплые солнечные дни и тихие звездные ночи. Другая птичка поднялась на недосягаемую высь и свела гнездышко в диком ущелье на высокой скале. Там скоро закипела молодая жизнь, гнездышко наполнилось птенчиками. Разразившаяся буря прогремела внизу, в долине, пронеслась мимо скалы, но не могла достигнуть до высокой вершины. И утром, когда солнце засверкало вновь, теплое гнездышко, оставшееся невредимым, было на своем месте в безопасности. А мы где свили свое гнездо? Где основание наших мыслей и чувств? Стоит ли душа наша на твердом, непоколебимом камне веры, готовая противостоять всем соблазнам и искушениям? Или же мы построили дом свой на песке, и падение его будет великое? Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 11 стих. 10 февраля. «Я буду с тобою». Исход, 3 глава, 12 стих. Когда были сказаны Моисею эти слова? Когда они понадобились ему больше всего на свете и подвигли его на великий непосильный подвиг? Было время, когда он занимал высокое положение приемного сына царя, когда он считал себя сильным и мудрым и двинулся в пылу этой силы плотской на помощь своему народу. Но что из этого вышло? Полная неудача, полное поражение, и Моисею пришлось бежать от разгневанного фараона и от негодующих на него соотечественников. Тогда настало время его терпения и сокрушения. Пришлось удалиться в пустыню и там исполнять 40 лет самую скромную должность — пасти стада. Там пришлось смириться, умолиться, отречься от себя и собственной силы. Когда этот урок был выучен, Бог призвал готовое орудие на дело и повелел ему идти избавлять народ. Но самонадеянность исчезла, и великий избранник, считая себя недостойным, неспособным, смиренно просит: «Пошли другого». Тогда настало время Богу ободрить своего посланника этим уверением: «Я буду с тобою. Не смущайся, Моисей, твоею немощью. Слава Богу, что ты ее сознал и прочувствовал. Тебе говорит Всесильный: я буду с тобою». Пусть вдумается в это каждый и извлечет что-нибудь для себя. Разве многие не знают, что значит броситься самовольно в какое-нибудь дело, предприятие, рассчитывая на собственные силы и умения и опираясь на свои добрые намерения? Богом не посланный, не подготовленный, кидается человек стремительно на тот или другой путь, терпит поражение и часто не понимает, почему. Обходясь без Бога, рассчитывая только на себя, ему приходится испытывать последствия своего самомнения. Дай Бог, чтобы не замедлила такая душа смириться перед Богом, которого она забыла, сложить свое оружие, которым она действовала, сознать свое бессилие и воззреть на того, который смирил ее, чтобы привести к истинной высоте, полной покорности и зависимости от Него. «Без меня не можете делать ничего» — Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих, — сказал Христос. «Скажем на это «да» и «аминь». Пусть и для нас настанет то время, когда единой нашей опорой и силой будет обетование: «Я буду с тобою». 11 февраля. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе». Второе послание к Тимофею, 1 глава, 6 стих. Всякий из нас, как бы ни был он слабо одарен, обладает, однако, хотя бы одним даром, который он должен развивать. Великий домохозяин не лишает таланта никого из служащих, но вся беда в том, что не все умеют пустить его в оборот. Часто не хватает родения, чтобы развить дар, полученный от Господа. Иногда скромность или робость являются тому причиной, а иногда и лень. Как тлеющие уголья, которые надо шевелить, чтобы не дать огню погаснуть, так и нас апостол Павел хочет разбудить, толкнуть вперед, возбудить нас стремление к живому делу. «Возгревайте дар Божий, каков бы ни был этот дар. Не давайте ему застыть в бездействии, развивайте, усовершенствуйте его без устали. Будь то дар слова или дар творчества, дар преподавания или дар писательский, какова бы ни была талантливая способность, пусть она будет в постоянном употреблении для служения Господу. Как прискорбно видеть, сколько свежих сил пропадают даром. Сколько людей, получивших образование, поставленных в благоприятные условия по своему общественному положению, располагающих и средствами, и временем, остаются в бездействии, не принося никакой пользы, тогда как они могли бы служить руководителями, просветителями и опорой современной молодежи. Такие люди подобны светильникам в дорогой оправе, приспособленным к блестящему освещению, но остающимся незажженными и потому не достигающими цели. О, душа моя, возгревай дар Божий, чтобы не принадлежать к числу таких ненужных светильников, и помни, что главный дар Божий — это жизнь вечная во Христе Иисусе. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих, который должен, обитая в тебе, пламенеть и светить. Этот дар восприми прежде всего, и пусть он все другие твои дары осветит, направит и оживотворит. 12 февраля. Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. Господи, ты Бог мой, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное. Книга пророка Исаии, 25 глава, 11 стих, 1 стих. В прошлом столетии, 30 лет от роду, умерла в Германии богатая, знатная особа, которая до самой смерти упорно отвергала возможность загробной жизни. В силу своих убеждений она завещала, чтобы ее могилу прикрыли тяжелой гранитной плитой и окружили массивной каменной стеной, скрепленной толстыми железными оковами. Желание ее было исполнено, и на плите поставлена надпись: «Сие место погребения, приобретенное на вечные времена, должно остаться неприкосновенным навеки. Строго воспрещается когда-нибудь раскрыть могилу». И так даже в гробу она как бы бросала вызов Всевышнему. Однако маленькое семя, попавшее под плиту, дало росток и пробилось между камнями на поверхность земли. Мало-помалу корень, заходя все дальше и дальше, разрыл землю, и из него с годами выросло огромное дерево. Могучие корни приобрели громадную силу. Они пошатнули ограду. Железные оковы были порваны, и могильная плита приподнята. Жизнь восторжествовала там, где все было обречено на смерть. Высокий дуб стоит теперь над этой могилой, являясь молчаливым свидетелем истины и явным опровержением неверия умершей. Простой народ в той местности с суеверным ужасом смотрит на этот памятник. Действительно, никакой камень, никакая преграда не укроет от праведного суда Божия. В последний день каждый из нас предстанет перед Богом, и тогда спасение будет только во Христе. Агнец будет судить всех. Агнец закланный, который явится тогда во всей своей славе. Сам Христос один спасет нас от гнева Божия. Как бы ни старались люди опровергнуть Божию истину, неверием или чем бы то ни было другим, придет время, когда она заявит о себе неопровержимо. Настанет час, когда заградятся перед ним все уста, когда узрит его всякое око, и каждая неверующая душа принуждена будет преклониться перед ним. 13 февраля. «Ему должны расти, а мне умоляться». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. Одно из сильнейших испытаний для человеческой природы — это сознание своего ничтожества перед нравственной высотой другого существа. Нужна великая доля смирения для того, чтобы уступить место грядущему светилу, сознавая, что все прежнее, все старое будет заменено новыми силами, новыми взглядами. Возрастающая сила Спасителя не возбудила в Иоанне Крестителе ни тени зависти или горечи. Человек от природы сильный, решительный, самостоятельный, он мог бы вступить в соревнования со Христом, увлечь за собой легковерную толпу и выступить основателем нового учения, учредителем новой школы. Но такая мысль была далека от Иоанна Крестителя. Отвлекая внимание от себя, он, напротив, постоянно указывал с благоговением на Христа. Считая себя лишь предвестником Спасителя, он удовольствовался провозглашением его пришествия и скрылся из вида при его появлении, как утренняя звезда перед восходом солнца. Он сразу понял величие грядущего Спасителя. С той минуты все личное в нем исчезло, и, как могучий кедр, сраженный молнией, он упал к ногам Христа, говоря: «Ему должно расти, а мне умоляться». Научимся у предтечи полному смирению и в общем деле будем забывать о себе, всегда готовы уступить место другому. Будем прежде всего иметь в виду ту цель, к которой мы стремимся, не останавливаясь на подробностях, так часто тормозящих дел. Какую силу, какую пользу приобрел бы общий труд, если бы к нему никогда не примешивались те личные счеты и мелкие чувства, из-за которых так часто гибнет главное дело. Подражая примеру предтечи, будем всегда готовы оставаться в тени, радуясь чужому успеху, не заботясь о своей собственной славе. Никогда не допустим злобного духа зависти в своем сердце и помолимся о неспослании нам благодати самоотречения и самозабвения. Будем также помнить, что главной заботой Иоанна было указывать на Христа, и главное его свидетельство о нем было: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Он указывал на Христа, он посылал людей к нему, он радовался о нем и торжественно возвестил: «Отец любит сына и все дал в руку его». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 35 стих. И наше сердце пусть вторит ему в этом. Будем прославлять Христа устами и жизнью, чтобы иметь ему во всем первенство. Послание Колоссянам, 1 глава, 18 стих. «И чтобы мы умолялись, а он возрастал». 14 февраля. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Бога можно прославить не только мученической смертью или подвигом миссионера, а тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Обилие плода духовного особенно прославляет его. Высшей цели для нас быть не может. Будем же достигать ее и нашими молитвами, и всеми стремлениями души. Плоды от нас ожидаемые исчисляются в послании Галатам, глава 5, стих 22. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Какое богатство духовное! Обладаю ли я хотя бы одним из этих качеств? Когда год за годом господин виноградника приходит искать плода на моих ветвях, находит ли он хоть некоторые из них? Итак, чем пламеннее будет наша вера, чем горячее любовь, чем обильнее радость и мир, чем терпеливее мы будем переносить испытания, чем добрее и мягче будем относиться к ближним, чем самоотверженнее будет наша жизнь, тем больше мы прославим имя Отца нашего Небесного. Приносит плод, угодный Богу, только то растение, которое Он насадил и которое в нем пребывает. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. В чудном видении пророка Иезекииля о поле, усеянном мертвыми, сухими костями, целый народ сравнивается с ними, и говорится, что причина этому в том, что они оторвались от корня, стали сохнуть и окончательно высохли. Душа, не привитая к божественному корню, не может не засохнуть, и плода от нее никакого ожидать нельзя. Мы им живем и движемся и существуем. Деяния апостолов, 17 глава, 28 стих. Вот единое необходимое условие для принесения плода. 15 февраля. Симон, я имею нечто сказать тебе. Евангелие от Луки, 7 глава, 40 стих. Притча о должнике применяется ко всему человечеству. Она была сказана Спасителем в ответ на тайное помышление, которое он прочел в сердце Симона, фарисея, хотя последний его и не высказывал. То же самое случается часто и в нашей жизни. Мы, может быть, никогда не обращались к Господу, но зато Он имеет что-то сказать нам. Среди наших тайных забот, прямо или косвенно, мы слышим голос Всевышнего. Меня, например, мучают сомнения. Тайный голос мне шепчет, возможно ли это? И вот внезапно открываются передо мною чудеса всемогущества Божия. Камни превращаются в хлеб, грешники обращаются, самая темная ночь озаряется небесным светом, который проникает в глубину моей души, и я чувствую, что Господь через все это имеет нечто сказать мне. И среди глубокой печали, среди нескончаемых слез, среди безутешного горя по любимому существу, и тут приближается Спаситель. Взор его обращается ко мне, и снова я слышу: «Имею нечто сказать тебе». Да, Господь беседует прямо, отдельно с каждым из нас, и каждому Он говорит именно то, что нужно Ему, а не другому. Он знает меня по имени. Ему известен мой сокровенный грех, моя личная скорбь, мое тайное неверие. Он обращается к Симону Ионину иначе, чем к Симону Фарисею. И когда он говорит с самарянкой, он ей открывает ее личный грех. Он говорит разными способами, через человека, через обстоятельства или прямо в сердце тем неизъяснимым внутренним голосом, который сравнивается в Святом Писании со стуком в дверь. «Я стою у двери и стучу». Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Он через Марфу позвал Марию. «Учитель, здесь и зовет тебя». Евангелие от Марка, 10 глава, 49 стих. Он же повелел людям возвестить слепцу. «Не бойся, вставай, зовет тебя». Евангелие от Марка, 10 глава, 49 стих. Иисус пожелал принести утешение Марии. Иисус пожелал исцелить слепого, так и меня Господь хочет утешить и исцелить. Господь меня призывает, потому что Ему нужна душа моя, и Он знает, что без Него она зачахнет и пропадет. Он будет меня через все, что меня окружает. Он говорит мне нечто от себя, чему я должен внять душою. Если же я ее закрываю и заглушаю небесный голос, то когда-нибудь он умолкнет навсегда. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Послание к евреям, 4 глава, 7 стих.